Сережень постоянно. Но у ней на самом деле такой садистский какой-то смысл. Пойду погуляю, белую березу заломаю. Непонятно, зачем, для чего. Все вы, наверное, смотрели фильм «Отец солдата», прекрасная грузинская кинолента, где пожилой человек присоединился к нашей армии, и он увидел, как наши танкисты давят виноградник. И он, в соответствии с библейскими принципами, он заступается. Он говорит: это же лоза! Она столько растет времени! Как же ты давишь? И солдаты с ним соглашаются. Это очень хороший такой пример, как должны работать эти принципы. Принципы ведения войны, они должны соблюдаться безукоризненно. Обращение с пленными. В книге чисел, 21 глава, 2 по 3 стих, включительно 35, сказано: «И дал Израиль обет Господу и сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя место тому Хорму». Но наложение заклятия не означает тотального уничтожения. Наложение заклятия означает установление запретов. Если верующие израильтяне захватывали языческий город, они запрещали идолопоклонство, то, что называется по-еврейски «авода зара», чуждое служение. Они обязаны были уничтожить идолов этой местности и находиться под заклятием. Это значит исполнять те условия, которые выдвигают победитель. В книге Иисуса Навина очень часто употребляется выражение «и отдали их под меч». И иногда переводчики прям переводят: «всех побили мечом». Это не соответствует реальности. Существовал обряд, о чем пишут современные библеисты, которые хорошо знают иврит, что те люди, которые складывали свое оружие, они проходили под обнаженными мечами. Никто им ничего не отрубал. Просто это был ритуал, что они теперь не будут сами сопротивляться, они будут находиться под защитой тех, кому будут платить дань. Согласитесь, провести под мечом, или когда тебя ударят мечом по шее, это разные вещи. Но, к сожалению, особенности языка мало кто знает. И в синодальном переводе есть погрешность на эту тему. Но все же есть очень строгие законы, где призывается уничтожать определенные категории лиц. В книге чисел, 31 глава, 17-18 стих сказано: «Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя». Этот текст иногда неправильно понимается, потому что выхватывается из контекста. «Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин». Здесь можно не ставить никаких запятай. «Познавших мужа на мужском ложе». Имеется в виду юноши и молодые женщины, которые занимались храмовой проституцией. Это было принято у язычников Хананеев. Мальчики, девочки приходили в эти храмы, проходили обряд посвящения, а потом становились проститутками при языческом капище. Вы, наверное, все читали книгу «Руфь», и вы помните, что у Ноэма было две невесты. Это Руфь и Орфа. Руфь – это значит «красивая», перевод с еврейского, а Орфа означает «затылок». Сначала две невесты не хотели оставлять Ноэма, хотя и мужья умерли, и хотели вместе с ней вернуться в землю обетованную. Но потом Орфа передумала, она показала затылок своей тёще и ушла в поля Моавитские. Тем более, что и Руфь, и Орфа, они были принцессы, дочери Моавитского царя. А так как Ноэма, имя Ноэма означает «приятное», она обратила своих невесток в истинную веру, подняла их на такую высоту духовную, что трудно представить. Руфь, она прабабка царя Давида, праматерь по плоти Господа Иисуса Христа. И когда Орфа показала затылок и своей сестре Руфи, которая осталась с Ноэма, и своей теще, и ушла, она сразу пошла к своим богам, чтобы искупить то, что она поменяла веру, отказалась от веры моавитян. А форма искупления в этом случае – храмовая проституция. И от Орфы был зачат Голиаф, тот самый страшный Голиаф, которого победит Давид, по очень древним преданиям. Поэтому вот этот запрет: «Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском поле, на мужском ложе», имеется в виду юноши, которые вступали в ритуальные половые отношения с мужчинами на мужском ложе, и женщины молодые, которые на мужском ложе вступали в такие отношения. «Убейте о всех детей женского пола, которые не познали мужскую ложу, оставьте живыми на себя». Но кто-то может подумать, а если, например, язычники изнасиловали ритуально кого-нибудь, мальчик или девочку, подпадали ли они под этот смертный приговор? Нет, не подпадали. Потому что закон Божий учит, что если кого-то насилуют, надо громко кричать. Надо громко кричать. И сказано, если в городе насиловали, а кто-то не кричал, а значит, ему понравилось. Его казнили вместе, его или ее казнили вместе с блудником, с насильником. А если кричала, то невиновна. Но если изнасилование происходило в поле, а там кричи, никто не услышит, то казнили только насильника, а изнасилованную не казнили. То есть такие принципы они соблюдаются. Далее мы читаем, это Второзаконие, 20 глава, 14 по 18 стих. «Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьмите себе и пользуйтесь добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой». Вот этот текст прямо показывает, что детей никто не убивал.